Глава 18. Еще одна богиня войны. Богиня в камуфляжном костюме задумчиво почесала свои патлы, отчего они стали выглядеть еще грязнее. Богиня войны Зет. Кажется, она знает, как преодолеть границу статуса Саи. Стоп. Что? Она исчезла? Обернувшись, я заметила, что Зет ползет по земле как зверь. «Во имя второго Армагеддона! Тренировки! Нужны тренировки!» «О боги! Она точь-в-точь как Аденелла!» Хотя вообще-то, по виду она выглядела еще более ненормальной. С ней следует быть осторожнее. Впрочем, Сэй спокойно заговорил, глядя сверху вниз на снующую по полу Зет. Она спятила. «Эй, зачем так прямо?» Пусть он сказал правду, не следовало при первой же встрече говорить это вслух. Он сам не то чтобы был нормальным. «Я достиг максимального уровня и не могу двигаться дальше. Ты в курсе, как в таком случае поднять характеристики?» «Знаю один способ!» Зет резко вскочила и стала лицом к лицу с Сэй. «Если хочешь выйти за пределы человеческих способностей, просто перестань быть человеком. Если станешь берсерком, твоя физическая сила мгновенно удвоится». Удвоится? Я что, сплю?» Это действительно возможно? Тогда через какие трудности стоит пройти, чтобы этого добиться? Зет ухмыльнулась. «И раз уж у меня полно свободы времени, я с радостью возьмусь за твое обучение». «Серьезно? Ты шутишь? Вот так вот просто?» «Я слишком долго просиживала Зет в этом колодце, и мне стало скучно. Вы спокойно можете ходить туда-сюда, а я вот заперта мощным барьером из эстера». «Пока мы не начали, задам вопрос. Хоть кто-нибудь раньше смог этого достичь?» Был один, да». «Опасно ли изучать этот навык?» «Слишком подозрительно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Удвоение физических характеристик просто невероятно». Подобравшись к Сэй, я прошептала ему на ухо. «Тебе не кажется, что такие тренировки вообще никак не гарантируют твою безопасность? Может, лучше остановиться и вернуться обратно?» «По словам из Эстера, гексаграмму зла можно использовать лишь один раз на определенную цель. И если провалюсь, мне нужен запасной план для победы над Гранд Леоном». «Но ты же не знаешь ничего о рисках. Возможно, ты даже не успеешь его освоить». «Валькирия сама мне посоветовала. Она прекрасно знает, во что я ввязался. Иначе говоря, обучаться вполне безопасно. Во всяком случае, попробовать стоит». Он снова о ней. Невероятно осторожный Сэй и вправду полностью ей доверял. Повернувшись к Зет, он ответил. «Скажи, как заполучить силу, способную победить Аденелла? Это твой режим берсерка, третьей фазы». Зет поморщилась, услышав слова Аденелла. Наверняка между ними в прошлом возник какой-то конфликт. «Третья фаза увеличивает физические характеристики в 4 раза. Для людей достичь даже утраивающей вторую фазу невозможно, что уж говорить о третьей. Так что я покажу тебе, как овладеть первой фазой режима берсерка». Зет пробежалась внутрь темного тоннеля и махнула рукой Сэй, призывая следовать за ней. Сэй без промедлений поспешил за Зет, лишь раз оглянувшись. «Листа, не говори никому, что я здесь тренируюсь». Я возвращалась в святилище поздней ночью, пробираясь через чащу. Режим берсерка. Неужели действительно было необходимо изучать такой опасный навык? Можно ли победить врагов только с помощью гексаграммы зла, которой его обучила верховная богиня Сестера? Ладно, в конце концов, Сэй сам так решил. Кроме того, его тренировки наверняка уже начались, и я не в силах что-либо изменить. И тут внезапно... «Сюда!» Я услышал приглушенный голос, звавший меня из ночной мглы. «Сюда! Иди сюда!» Испугавшись до чертиков, я заткнула уши и ринулась прочь со всех ног. Добравшись до святилища, я кое-как взяла себя в руки и стала думать над тем, кто меня мог звать. Наверное, это была Метис, которую Сэй привязал к дереву. Завтра придется ее освободить. Наступил следующий день. Я приготовила бенто и направилась к колодцу невозврата. Спустившись по веревочной лестнице, я заметила Зет, нарезающую круги перед входом в тоннель. «Извините, «А где Сэя?» «О, а ты про Рюрина? Он сейчас в экспериментальной комнате ремоделирования. Усердно работает над поддержанием концентрации». «Стоп! Разве ваши слова только что не прозвучали как-то странно?» «Я вообще ничего не говорила!» Когда я попыталась войти в туннель, Зет преградила мне путь, широко расставив руки в стороны. «Будешь только мешать!» Мне оставалось только передать Бента Зет. Днем позже. Сделав еще один Бента, по пути к лесу я проходила мимо кафе и услышала голос Арии. Вместе с ней сидели Аденелла и Целсей. «Привет, Листа! С кем тренируется Сэя?» «Ой, насчет этого. Он действительно очень могущественный бог и учит Сэю невероятно мощному навыку». Глаза Аденеллы жутко сверкнули. «Почему-то твои слова звучат как-то расплывчато. Где сейчас Сэя? Кстати, простите за беспокойство. У вас тут есть дамская комната?» Целсей посмотрел на меня удивленным взглядом. «Чего? Если вы о туалете, то его в кафе нет». «Да, точно, туалет. Я немного занята, знаете ли. Еще увидимся». Из-за нервозности я сильно вспотела, и пришлось как можно быстрее оттуда сбежать, чтобы не проболтаться. Ох, было опасно. Постараюсь больше никогда не ходить мимо кафе. Я спустилась в колодец невозврата и снова не встретилась с Эй. Вместо него перед тоннелем стояла Зет с бамбуковым копьем наперевес. «Революция, машвать! Рассвет близок!» Очередные безумные замашки Зет меня испугали, но я заметила рядом с тоннелем пустое бенто, которое вчера принесла, и подумала, что Сэй все съел. Мне стало немного легче. Следующим днем. Я прождала перед тоннелем некоторое время, а Сэй так и не вышел. Решив, что навряд ли с ним сегодня встречусь, я неохотно развернулась, но в последний момент поняла, что забыла доложить к посуде палочки для еды, и вернулась. И я торопливо спустилась в колодец и увидела нечто неслыханное. «Вкуснятина! Полная вкуснятина! Паёк определенно хорош!» Зет доедала блюдо, которое я приготовила для Сэя. «Эй, покати! Что ты, черт возьми, делаешь?» «Упс! Знаю, что это грубо, но Реджин Сэя тренируется. А я всего-то не хотела, чтобы еда протухла, так что пришлось самой о ней позаботиться». «Ну-ка, стоп! Только не говори мне, что это ты все съела. То есть Сэя целых 3 дня оттуда не выходил?» Разозлившись, я ломанулась в туннель. В конце туннеля я наткнулась на стеклянную дверь, на которой висела табличка с надписью «Экспериментальная камера ремоделирования». Когда я подошла ближе... «Чего?» Раздался оглушительный вой. Казалось, что по ту сторону находится какое-то свирепое дикое животное. Я вдруг разглядела сквозь прозрачное стекло силуэт демона с длинными клыками и ярко-красными волосами. «Ох, нет! Это не демон. Судя по одежде, это определенно был... Сэя!» «Ох, неужели время уже подошло? Он сильно старался, чтобы превратиться в такого замечательного бесерка!» За спиной послышался голос Зет. Круто развернувшись, я яростно на нее уставилась. «Что? Что происходит? Что ты сделал с Сэей?» «Что ж, этого и хотел Рюджин. Безумный воин. Глянем-ка на его характеристики». Рюджин Сэя. Профессия. Воин-маг. Атрибут земли. Уровень. 99. Максимальный. ХП. 643920. МП. 88155. Сила атаки. 586824. Защита. 575288. Ловкость. 537750. Магия. 58751. Потенциал. 999. Максимальный. «Видишь, его статус удвоился. Разве я не права?» «Но пусть так. Он хотя бы в сознании». Естественно. Хотя, конечно, навряд ли он понимает, что делает. Сейчас Реджин – моя послушная марионетка. Что ты сказала? Зет довольно ухмыльнулась, подкинув на ладони ключ от стеклянной двери. Ты глупая богиня. Неужели тебя не насторожило, что Изестера ни разу не упомянула о этом методе при таких-то его плюсах? После обращения Берсерка никто не застрахован от поражения разума. Даже те, кто успешно справился с тренировками, сошли с ума. Но я не врала, ведь никто от них так и не умер. Я ошеломленно застыла. Дверь медленно открылась. Сэй, превратившись в Берсерка, медленно вышел наружу. Аура, исходящая от его тела, вовсе не походила на злую. Скорее, это было безумие. «Теперь же Джинсея стал боевой машиной, заинтересованной только в сражениях. Отлично! Теперь разрушим барьеры Зестеры и свалим из этого тухлого колодца. Тогда я начну второй Армагеддон!» Ох, всемогущий! Богиня войны Зет? Она и вправду была заперта здесь из-за своего непослушания, а теперь хочет выбраться наружу? Попросив ее о помощи, мы создали катастрофу. Голова загудела, а Зет жутко расхохоталась. Впрочем, Берсерк... Он яростно зарычал, но не сдвинулся ни на шаг. «Ох, что за... Ты должен разрушить барьер! Быстрее, поторопись!» «Отказываюсь!» «Ты сказал, что отказываешься? Ты еще можешь думать?» «Отключение режима Берсерка!» Во время своего рычания он что-то пробормотал, и цвет волос Сэй вернулся к нормальному, а клыки исчезли вкупе с помешательством. Я удивилась. Зет ткнула в Сэю дрожащим пальцем. «Это очень странно! Как такое возможно? После превращения Берсерка, охваченного жаждой сражений, невозможно стать снова человеком!» В ответ на слова Зет, я смущенно потерла щеку пальцем. «Ну, Сэя и до встречи с тобой интересовался только битвами». С момента нашей встречи постоянно были только бесконечные тренировки. По-моему, Цулсей даже однажды назвал Сэю супер-берсерком. «Ты, человек, занимался только сражениями? Тут такого смертного просто не может быть! Противоположный пол, игры, еда, сон. Смертные много чем интересуются. И тебе что, совсем нет других увлечений?» «Что она несет?» «Чего?» Проигнорировав жалобную речь Зет, Сэй повернулся ко мне. «Идем, Листа. Больше нет смысла здесь оставаться». «Да-да». Мы вышли из тоннеля и уже приготовились подняться по лестнице, когда нас догнала Зет. «Да что с тобой не так? Чего ты еще от нас хочешь?» «Ничего, я просто хочу дать Реджина Сэй совет, раз уж он действительно создан для битв». Лицо Зет стало как никогда серьезным. «Товарищ Реджин, прошу запомни, в режиме Берсерка ты не можешь использовать магию и особые навыки. Кроме того, постарайся не поднимать фазы, особенно до третьей, потому что твой мозг не выдержит и разрушится. Только богини войны способны поддерживать эту устрашающую фазу». Когда Сэй пренебрежительно фыркнул, тон Зет изменился. «Наверное, ты думаешь что-то вроде «я совсем справлюсь», да? Пойми, существует граница, пересечь которой смертный не способен. Если человек достигнет третьей фазы, он перестанет быть человеком. Шрамы режима Берсерка навсегда останутся в твоей душе, даже когда ты вернешься в родной мир. Я говорю тебе это, потому что признала тебя как своего товарища». «Я запомню». «Не заходи так далеко, понял? Ни в коем случае». Губы Зет вдруг растянулись в широкой улыбке. «Что ж, товарищ Реджин, надеюсь, режимом Берсерка ты разрушишь этот мир». «Да, как раз собирался. Я его разрушу». «Нет, ты не должен его разрушать. Спасти! Его надо спасти!» Выбравшись из колодца, мы пошли через лес. За спиной прозвучал жуткий громкий голос Зет. «С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи, когда мы вновь объединимся, отметим наше сражение в искривленном пространстве времени. До тех пор береги себя!» В трапезное святилище, когда Сэй стал жевать третий кусок хлеба, я улыбнулась. «Хорошо было бы встретить Зет, когда мы были еще на Гибранде, да? Все вышло бы намного проще». «Нет, в том тоннеле царило безумие. Несколько раз я едва не сошел с ума. Мне удалось сохранить разум только благодаря ауре уничтожения. Кроме того, я дважды испытал на себе расплату за использование небесных запечатывающих врат. Валькирия знала это, поэтому, думаю, предложила мне встретиться с богиней войны Зет». «Вот значит как. Выходит, в итоге тренировка вышла очень тяжелой». Сэй залпом выпил стакан воды, а затем с полным решимости голосом сказал: «Я хочу немного потренироваться, чтобы полностью овладеть режимом берсерка». Поднявшись, он направился в кафе, а Денелла спокойно сидела на стуле и пила кофе, пока Сэй вдруг не подошел и не схватил ее за шкирку, словно какую-то кошку. «От Денелла. Нужна практика». «Да, вперед! Давай потренируемся!» Похоже, они направились к палатам призыва. Когда я встала, чтобы последовать за ними, Ария коснулась моего плеча. «Листа, тебя хочет видеть госпожа из Эстера». «А? Она что, узнала, что Сэй освоил страшную технику Зет? Надеюсь, все обойдется. Ведь силы верховной богини Зестеры не достигали того места». «Итак, Зет закончила его обучать?» Сердце пропустило удар, когда я услышала слова верховной богини. «Он не хотел зависеть от гексограммы зла, поэтому намеревался заполучить более надежную силу против Гранд Леона. Как и всегда, он слишком осторожен». Похоже, она не то чтобы злилась. «Но даже так, Листарта, помни, что из запрещенной техникой Зет его сил не хватит для прямого столкновения с Гранд Леоном. Повторюсь, прошу, постарайтесь этого избежать». «Да. Однако, если использовать технику Зет на ослабленном Гранд Леоне после активации гексограммы зла, провала можно избежать. Вероятность успеха в таком случае намного выше». Улыбнувшись, верховная богиня стала серьезнее. «Случай с Гальвана, с проклятой сферой, повторится вновь и в Тармине. Он стал прибежищем Гранд Леона, а значит, вы не сможете вернуться в Божье Царство, пока совсем не разберетесь. Конечно, ты можешь использовать портал, но противник обязательно почувствует его присутствие». «Поняла». «И наконец, королевство Тармин – твой прошлый дом. Не исключено, что на тебя нахлынут болезненные воспоминания. Я искренне надеюсь, что ты будешь вести себя как достойная богиня». Выразив почтение верховной богине, я покинул ее покои. «Болезненные воспоминания, да?» Ария тоже за меня волновалась, но до сих пор я не вспомнила ничего о своем прошлом в роли принцессы Тианы, так что я не сильно переживала. Я добралась до палат призыва. Дверь была открыта, поэтому я зашла внутрь и увидела Сэю, сплошь покрытого потом. «Чего? Сэя, ты уже закончил тренировки?» «Угу, я пытался сражаться с серьезной Аденеллой и получил много полезной информации. Пока этого достаточно». «А? Только не говори, что ты показал госпоже Даниле режим берсерка. Ты же сам сказал мне молчать». «Я просто не хотел, чтобы кто-то мешал моей практике. Теперь, если они узнают, проблем не будет». Аденелла вдруг выглянула из-за двери. Выражение ее лица казалось довольно жутковатым. «Эй, Листа, идите сюда». Дверь закрылась, и мы остались наедине. Повернувшись, она уставилась на меня своими кошмарными глазами. «Зет обучала Сэю навыку берсерка?» Мне очень жаль. Я склонила голову, а Данелла лишь устало вздохнула. Извините, но как все прошло? Сэй стал сильнее? Он стал этого нелепого сильным. Я никогда не выступлю против такого человека. Никогда. То есть он превзошел ваш двойной непрерывный взрывной меч? Ого, Сэй все-таки потрясающий. Нет, Сэй выложился на полную, чтобы защититься от моего божественного меча, скользящий орел. Ох, Листа, Сэй силен, он до сих пор человек. Если Гранд Леон на том же уровне, что и я, с полной божественной силой, то тогда ему придется увеличить фазу берсерка. Однако это невозможно, ведь он смертный. А затем Аденелла раскрыла мне суровую правду. Сэя не победить. Вы закончили болтать? Сэй выглянул наружу и спросил, готова ли я отправляться. «Да». «Тогда в путь». «Сэй, ты вправду готов?» После минуты молчания Сэй с уверенностью бросил. «Полная готовность». После слов Аденеллы я начала задумываться, что наше положение из оптимистического стало приобретать довольно мрачные тона. Похоже, Сэй не догадывался, что едва держался против Аденеллы. Хотя нет, мы же говорим о Сэе. Наверное, он точно знал, что происходит. Его полная готовность означала, что он уверен в успехе гексограммы зла. Тем не менее, если так выйдет, что гексограмма провалится, что с нами станет? Нет, хватит, что за мыслью? Уверена, Сэй не сомневался, что мы победим. Прежде чем окончательно удариться в отчаяние, я поспешила открыть портал на Иксфолио.